Глава 15. Боль — простой способ понять, что ты все еще жив. «Встал!» — махнул рукой Рюдигер. «Не могу», — честно признался я. «Встал!» — кинул в меня огрызок яблока этот садюга. «Хоть прибей, не могу. Правая нога вообще не двигается». Небосвод окрасился красным. «Эта ночь будет холодной». «Поднимите его!» — отдал распоряжение мой мучитель. Прошла всего неделя, и меня, способного пройти целых 100 метров, не выбившись из сил, выписали и отправили на радикально новый формат лечения. Сегодня был 7-й день после выписки. До отправки на пылающий континент оставалась неделя. Ко мне подошло 2 болвана, которых почему-то считали талантливыми и перспективными и все такое. Как по мне, просто удачливые кретины с золотой ложкой во рту. Благо, они хоть хлебало свое не раскрывали. Последние 3 суток они вытаскивали мое обессиленное тело на улицу и до позднего вечера сопровождали на тренировках. Да, меня перевели на индивидуальные занятия. И да, это больше было похоже на выживание, чем на тренировки. Первый день меня, как какого-то пса, весь день сбрасывали в бассейн. После 1-го часа, когда сил не оставалось, на грани того, чтобы отправиться на тот свет, мое тело просто всплыло буйком и перевернулось на спину. Запасов жирности хватало максимум на то, чтобы поддерживать нос над водой. Главное, не тревожить воду. Но 2 моих любимых придурка 2-го курса обучения получили приказ и, взяв палки для спасения тонущих, начали хреначить ими по воде, создавая волны. Начался 2-й раунд выживания, закончившийся моим потоплением. Ушел я на дно не хуже подбитого парохода. И да, меня спасли, дали выплюнуть воду, прийти в себя и снова бросили в бассейн. К концу 5-го часа, когда я буйком лежал в воде, судорожно пытаясь перевернуть на спину, чтобы не захлебнуться, в бассейн пришла группа абитуриентов с факультета операторов. Все, что помню, это ужас в их глазах и подначивание Рюдигера. «И как ты после этого собираешься стать воином-магоубийцей, слабак? Скиньте его в воду, пусть утонет и не позорит наш факультет». Дешевая, но действенная игра на публику. Уверен, слухи разойдутся быстрее, чем наступит завтрак. 2-й день показался раем. Меня с панически дергающимися глазами отвели в процедурный кабинет, где 30 минут мне делали разогревающий массаж. Каждая клеточка моего тела испытывала настоящий оргазм от удовольствия и насыщения энергией от этих процедур. Так было ровно до тех пор, пока в кабинет не вошли 2 старикана, Азиата и Рюдигер. «Ломайте!» Я не успел даже вскрикнуть, как меня придавило невероятной тяжестью, а руки, ноги, пальцы, все суставы моего тела были подвергнуты невероятной пытке, сгибаемые под невероятными углами вплоть до хруста и щелчков. Это лишь потом я понял, какие мастера мной занимались. Но на тот момент все, что я мог делать, это орать и обещать им сгореть в аду. «Это так и надо, чтобы он всем телом дрожал, как в припадке», — на всякий случай уточнил Рюдигер. «Все нормально», — улыбнулся беззубый старик и вывернул мне палец, после чего вставил обратно. «Плохой старый кровь уходить, новая энергия, чистая жизнь прийти на место. «Быстро ставить ноги!» «Надеюсь», — с кирпичной мордой и сомнением в голосе ответил устроитель этой мазохистской лечебницы. Мое тело дрожало так, что я не успевал фокусировать взгляд, а если положить меня на рыхлую землю, за каких-то 5 минут я бы утрамбовал ее не хуже специализированной строительной техники. Старикан врезал мне в солнечное сплетение, и я лишился возможности дышать. Мое лицо, отражаясь в позолоченной люстре, синело, и я был готов сжечь всех причастных к этой пытке. Сердце сжалось от страха, а мой детородный орган — такое ощущение, что втянулся внутрь, когда 2-й, выглядящий спящим, седой длинноволосый старик, вытащил 10 тонких то ли игл, то ли штырей, длиннее, чем моя ладонь. Вошедшие в тело иглы я почувствовал, но боли не было, лишь легкий дискомфорт. 2-я игла позволила мне сделать спасительный вдох, а спустя еще 2 минуты я стал ежиком. «Сильные жилы, быстрая кровь, здоровый как конь, но много травма, скрытый, спрятанный. Мы помочь, взамен устроить нам встречу с госпожа Кира». «Помню, не переживайте. Завтра Йори такая устраивают торжественный прием. Я приглашен и могу привести, вы не поверите, целых 2 гостей. Остальное зависит от вас». «Больше и не нужен, спасибо», — заулыбались старики. «Что с ежиком?» — кивнул на меня гад Садюга. «Полчаса лежать, как мертвый. Потом мы достать иглы. Вымазь все тело. Сон пока не проснется. Не трогать. Будет жить». Обнадежили 2 хироманта нетрадиционной медицины. Впрочем, Рюдигер абы кого не приведет. Уснул я от внезапно накатившей слабости, как только начали вытягивать иглы. Новый день, новые планы. Удивительно, но я чувствовал себя живым. Отличное настроение было ровно до того момента, как я не увидел уплетающую торт Аринию, что при виде моих счастливых глаз опешила и пулей выбежала в коридор. Она вернулась с двумя вышибалами, и мы отправились на новые занятия по утоплению меня несчастного. Удивительное дело, но сил, даже при всех попытках этих болванов меня выкинуть раз за разом в воду, хватило на полтора часа, и отдыхалось намного бодрее. «Жрать хочу!» Впервые с момента пробуждения в больнице мой желудок подал признаки жизни. От моего ора опешили болваны. Рюдигер поднялся с шезлонга, а на дальнем конце бассейна, в воду поскользнувшись, упала уборщица. Я ел, пока меня не стошнило, а когда стошнило, промыл рот и снова накинулся на еду. Со второго раза удалось не оплошать и сберечь ценные килокалории. «Так, ладно, теперь давай плыви, пока сможешь. Будешь плавать до тех пор, пока снова не почувствуешь голод. Потом вылазишь и переходим к легкой пробежке. До общаги 3 километра. Если не уложишься в лимит, останешься без ужина». «Тоже мне наказание». С полным желудком прыгнул я в воду и поплыл. «Ага». Рюдигер улыбнулся, размышляя над тем, какое время поставить самоуверенному болвану. Темнокожий маг тьмы не понаслышке знал, как сильно может мотивировать голод. Встречались ему на оккупированных территориях и выживающие, и кочующие люди, что в страхе избегали мест ранее заселенных. Голод доводил такие группки до отчаяния и греха. Греха разного, но оттого не менее ужасного. Подобные группы можно было смело уничтожать, так как зачастую звать их людьми уже было невозможно. Голод проявил себя на полную катушку. Если я выходил из воды с мыслью о том, что было бы неплохо пожрать, то после души и раздевалки я был готов съесть практически что угодно. Ненормальная скорость опустошения желудка меня пугала. Слегка улыбающийся одними лишь уголками губ Рюдигер явно что-то знал. «Через 12 минут жду тебя на пороге общаги. Не успеешь, жратву будешь искать сам». Чем больше он говорил, тем больше улыбался. «А в чем подвох?» — не понял я. «Ариния выкинула все запасы еды из холодильника и с полок». «Ну? Тогда если успеваю, с вас кормёжка в ресторане». «Хм, нахал мелкий. А знаешь, идет. Все равно ты не успеешь». «Когда начинаем?» — спросил я у него, смотря на мощёную камнем дорогу, ведущую к факультету от спорткомплекса. «Уже!» — он рванул с места, пулей уносясь в сторону очередного огненно-красного заката. «Шашлык. Я хочу шашлык. И драники со сметаной. Пасту. Или, быть может, пиццу. Стой! Мой шашлык!» Я понесся вперед, едва не спотыкаясь на выступающих камнях. Скрипели кости, ныли суставы, огнем обжигало легкие и горло. Слезы непроизвольно лились из покрасневших глаз, а ноздри раздулись, словно паруса корабля. Периодические вспышки боли фантомно появлялись и исчезали, заглушаясь новым, еще более сильным приступом. Палец на ноге, рука, селезенка. Все болело, тело стонало. Блядские камни дважды отправляли меня поближе к матушке-земле. Я поднимался и вновь бежал, устремляясь вперед. На меня смотрели, как на больного, вставшие на пути студенты. Редкие собратья по клубу 42 или занятиям у Рюдигера встречали меня криком, подгоняющим и подбадривающим. К общаге за мной уже собрался десяток коллег, бегущих следом и подгоняющих. В полуобморочном состоянии я вбежал в заранее открытые ворота факультета. Свист и ор заставил зажечься светильники общаг и высунуть любопытные лица. «Ура! Добежал!» — радовались соратники. 12:52. Слабак!» — подошел ко мне, жрущему траву и коленями да руками подтягивающего обессиленное тело к мучителю. «Придется тебе самому искать себе еду. Встретимся утром, тряпка!» Я из последних сил рывком схватил его ногу, пачкая штаны грязной от черной земли рукой. «Отдай мой шашлык, чебурек, драник, еда! Верни еду!» Со стекленными покрасневшими глазами я смотрел на его ботинки, пока ноги продолжали неуклюжую попытку бега. Да, мое тело меня практически не слушало. «Слабакам не дано право выбора». Он выдернул ногу и отправился к воротам, оставляя меня посреди двора и толпы. Боль в животе и горящее огнем тело заставило скрутиться и лечь в позе эмбриона, выжидая окончания спазма. «Ты голоден? У меня булочка осталась, с обеда будешь?» Какое-то ангельское создание, чьего лица я не видел из-за помутившегося зрения, снизошло до жалкого слабого червя. «Глоть?» Лишь проглотить густую слюну я смог в ответ на ее предложение. Казалось, что эта пробежка отняла у меня половину моей жизни. тяжело опускающаяся грудь, мелко и часто дрожала, вбирая в себя живительный кислород, разнося его по крови в погибающие от нагрузок клетки. «Боже, тебя совсем до голода довели. На, держи». Она протянула мне что-то коричневое, но мои трясущиеся руки не смогли не то что взять подарок, но даже подняться. Лишь рот удалось открыть. «Воды». «Глоть». «Еды». Я закрыл глаза, которые не желали смотреть на этот мир, в котором слабак вроде меня вынужден молить о булке и глотке воды. «Ребят, дайте попить». «Да, чё-то Рюдигер вообще жестит». «Он же только из больницы, разве можно так?» «Он мою сестру спас тогда. Посторонитесь, надо занести его внутрь». «Боже, он чуть мне пальцы не откусил, такой голодный». «Да в нем веса 40 кг». «Разойдитесь, дайте проход». «Я суп недавно сварила, можно ему?» «Судя по аппетиту, он сейчас хоть траву жрать готов». Слабака несли внутрь, как какую-то девицу после свадьбы в спальню. Слезы. Их не было. Тело лишилось всех своих скромных запасов за эти 3 км. Я не помню, когда они перестали сами по себе течь. Я не помню, когда начало пропадать мое зрение, теряя фокус. Но я навсегда запомнил вкус этой булочки с убийственным запахом и вкусом корицы, которая отправилась в мою бездонную черную дыру на месте желудка. «Спасибо. Всем вам». Единственное, что я успел сказать, когда прямо посреди пожирания все подносимых и подносимых угощений моих коллег отрубился, падая в тарелку с каким-то салатом. «Эй, отдай огурец!» «Жесть, он в него мертвой хваткой вцепился. Помогите пальцы разжать!» 4-й день начался с пробуждения и кросса вокруг факультета. Кросс окончился ползанием, так как все тело преисполнилось того уровня боли, что невозможно было даже просто стоять. Завтрак, процедурный кабинет, укол обезбола, еще укол. Вроде отпустило. Бассейн, пробежка, обжираловка. 5-й день — новая боль. Все мои процедуры стали чередоваться с тренировками в зале для единоборств. 6-й день. Боль притупилась, но я стал различать новые ее оттенки. Словно после вкуса от вина она оставляла свой незабываемый штрих на терзаемой душе. Ко всему прочему добавились спарринги и занятия со штангой. Ел я 5 раз в день и пил. Нет, не так. Я словно верблюд на водопое выпивал залпом до полуведра воды, затем теряя его вместе с потом. В туалет по-маленькому я почти не ходил. Вся лишняя жидкость уходила через кожу. 7-й день привел меня на грань, за которым начиналось царство безразличия. Говоря емким русским словом, царство похуизма. Боль? Плевать. Раскололся ноготь от неудачного падения? Насрать. В рот попала земля после очередного невероятного удара, отправляющего меня в нокдаун? С червячком. «Встал!» — махнул рукой Рюдигер. «Не могу», — честно признался я. «Встал!» — кинул в меня огрызок яблока этот садюга. «Хоть прибей, не могу. Правая нога вообще не двигается». Небосвод окрасился красным. «Эта ночь будет холодной». «Поднимите его», — отдал распоряжение мой мучитель. Меня подняли, как мешок с дерьмом, схватили за руки и ноги и понесли со склона поляны к озеру. Я знал, что произойдет дальше. Ледяные воды примут меня, и где-то в теле зажжется фитилек тяги к жизни, заставляющий деревянные мышцы сокращаться и спасать никчемную жизнь. «Посильнее замахивайтесь», — отдал распоряжение Рюдигер, когда меня швыряли с помоста в темные воды. Плюх. Кое-как, подгребая, в основном правой рукой, я добрался до берега и сел на его илистом берегу, весь промокший и грязный. «Ты думаешь, тебе тяжело?» Рядом вытащил и нож, и методичными медленными движениями принялся вытачивать неизвестно что. «На самом деле нет, тебе легко. Ты не умрешь, и ты знаешь это. Поэтому ты ленишься». Я слушал его, смотря на озерную гладь с таким же кирпичным, как и у моего учителя, лицом. Похеру на все. Эмоции умерли вместе с восприятием боли. Все мое тело было и есть синонимом слова «боль». Я и есть боль. «Тебе кажется, что сил больше не осталось, что нет смысла продолжать и дальше. Глупости. Смысл есть всегда, до последней, сука, капли крови. Расскажу тебе одну историю. Это была моя 3-я вылазка в тыл врага. Задача — проникнуть в один уничтоженный город, найти там лабораторию и забрать материалы исследований. Действовали мы, как всегда, группой. Забрались примерно на 200 км вглубь вражеских позиций. Так далеко, что даже небольшие поселения этих дикарей стали встречать и видеть в бинокль. Рядом с одним из таких поселений был расположен объект. Пройти-то мы прошли. А вот выйти незамеченными не смогли. Учуяли нас эти твари. Началась погоня. Мы бежали без малого почти что трое суток. Наша подготовка, расставленные ловушки помогали прервать погоню, но мы знали. Час, два, три, и нас нагонят. Это было сраное каменное плато, на котором не было толком ни дорог, ни машин. Нам уже было плевать на риск. Мы были готовы сесть в любую тачку и прорываться на юг, но ее не было. Он рассказывал, продолжая медленно и методично стругать что-то. Очередной привал закончился тем, что нас обнаружили. Воздушные разведчики на Птархах, будь они неладны. Разведку мы сняли, но выигранное преимущество растворилось. Погоня началась с новыми силами. В особенности нам угрожала примкнувшая к погоне после рейда кавалерия на Рапторах. Можешь себе представить наше отчаяние? Спустя 3 часа погони из 6 нас осталось 4. 2 слабаков, чьи имена я вычеркнул из своей памяти, просто устали и сдались. Они решили героически принять бой и выиграли нам целых 10 секунд времени. Фантастический результат. Хотя я говорил им, что во время подобной охоты эти твари теряют рассудок и чувство страха. Хоть половину убей, будут и дальше переть, не обращая внимания на град пуль. Так и в этот раз произошло. А мы бежали дальше. Пробежали еще 3 километра, прежде чем они нас настигли. И как вы выжили? Штурмовая диверсионно-десантная группа, работающая по объектам инфраструктуры, таким как мосты и тому подобное, заметила вдали Птархов. Затем они услышали выстрелы. Оценив преследующую нас группу, приняли решение вмешаться. И смели адреналиновых маньяков-шайтранов. Охотник стал добычей, угодив в лапы более сильного хищника. 3 километра. Эти придурки пробежали хрен знает сколько километров по сложной пересеченной местности, петляя и оставляя за собой преследователей. И сдались тогда, когда до финишной ленточки оставалось лишь руку протянуть. Лень, слабость. Она их погубила. Если бы они не решили сдохнуть по-геройски, они бы сейчас, возможно, уже нянчили внуков. Но теперь они всего лишь пыль, что летает над красным каменным и безжизненным плато. Так что поднимай свою задницу и бегом в общагу. Завтра ты начнешь знакомиться с тем, без чего нет смысла в нынешние времена отправляться на дикий континент. Любопытно. Это то, о чем я думаю? Да. Если ты не успеешь за полчаса в общежитие, я сокращу время обучения работы с возмездием с нескольких часов до 20 минут. Ведь если ты слаб, нет смысла учиться чему-то новому. Будем закреплять старый материал. Плавание, бег, тренажеры и спарринги. Согласен? Гадский Рюдигер своими словами реанимировал мою злость. Еще была свежа в моей памяти подстава с бегом из спорткомплекса. Раз он дает полчаса, значит добираться туда в реальности не меньше 35 минут. Я посмотрел на вытянутое озеро, которое мне требовалось обогнуть. Хрен там, я сокращу дорогу в разы. По рукам, через полчаса у входа в общагу. Мы договорились, и я с разбега по помосту отправился в черные воды озера с поэтическим названием «Шо».